Глава 12. Пристанище она себе все же нашла. Долго рылась в записной книжке, держа ее поближе к свету уличного фонаря, и все боялась, что нужную ей теперь страницу она вырвала когда-то. В тот день, когда зачеркнула телефонный номер за ненадобностью, тогда ее и вырвала. Но нет, страница была на месте. Рассмотреть, правда, было тяжеловато, что за цифры были под тремя жирными поперечными полосами. Минут пять рассматривала точно. Включила телефон. Она отключала его, чтобы поберечь зарядку. Набрала нужную комбинацию и с ноющим сердцем принялась ждать. Не отвечали долго. Упрямый мобильник трижды сбрасывал номер. Она набирала его снова и снова. Наконец... Алло! Тихо-тихо, хрипло-хрипло, но все же узнаваемо раздалось в трубке. Слушаю вас. — Сонька, привет! — пробормотала Старкова Катерина и виновато шмыгнула носом. — Узнала? — Ты, что ли, Старкова? — переспросила Софья Каледина. Без удивления и обиды, что уже обнадеживало. Я выдохнула и зажмурилась, вспомнив обстоятельства их скандального расставания, чем, собственно, и было вызвано то, что она вычеркнула ее номер из своей записной книжки. Они разругались вдрызг, и предметом их скандала был, кто бы вы думали, Сандро. Мерзкий красавчик, тогда еще пребывающий ее законным супругом, неожиданно воспылал к Софье Калединой дикой безудержной страстью. Начал издалека, беспричинно то и дело приглашая Софью к ним в гости, то на бутылку хорошего коньяка, то на именины, которых у Сандро в году было как конь напахал, то на просмотр нашумевшего вестерна. Соньке льстила. Она и забегала. И в присутствии Катерины, и без нее. Старкова, святая простота, ничего не замечала, визитам не препятствовала и никогда бы не усомнилась, если не в верности благоверного, то уж в верности своей подружки точно. А однажды у нее случилось окно в работе. Кому-то неожиданно взбрело в голову перелопатить в канун ее нормального вторника расписание уроков. Катерина пришла, как обычно, ко второму уроку, а у нее вдруг выходной. Не зная, радоваться ей или огорчаться, Старкова поспешила в магазин затариваться продуктами. Потом попутно забрела в библиотеку, нужно было ей кое-что взять к факультативным занятиям со старшеклассниками. Проплутала таким образом часа два и направилась домой, а там, как оказалось, ее возвращения никто и не ждал. Там все оказалось в полном разгаре. Разгоряченный Сандро с разгоряченным от вожделения лицом ползал перед Сонькой Калединой на коленях, зацеловывал ее оголенные бедра и ладони до мозолей, тянулся к ее груди, которую уже высвободил из одежды, и говорил. Катерина ведь сюрприза жаждала. Она ведь вошла потихоньку, не громыхая ключами от тумбочку в прихожей, как поступала обычно, не шурша пакетами, не выкрикивая громко имя супруга. Она вошла, крадучись и улыбаясь. Она решила тогда, что своим неожиданным появлением в неурочное время осчастливит его точно. Осчастливить не получилось. Получилось разгневать. Сандро при ее появлении в гостиной подскочил, как от удара хлыстом. Повернулся к ней весь разлохмаченный, вздыбленный, как жеребец, и принялся орать. И делать-то ей так не следовало. и следить за ним она не имеет никакого права, и вести себя надо наподобающе возрасту, не уподобляясь школьнице. Старкова в тот момент на него мало обращала внимания. Она во все глаза смотрела на Соньку Каледину, которая очень сосредоточенно и неторопливо впрягала свою грудь в лифчик, застегивала блузку, одергивала юбку, потом поднялась, обошла с невозмутимым видом скачущего по гостиной Сандро, приблизилась к подруге и произнесла с достоинством, глядя на нее едва ли не с жалостью: «Я здесь ни при чем, поняла?» И ушла. А Старкова заперлась в спальне и проревела там до вечера. Сандро на ночь она к себе не впустила. Утром подцапалась с ним немного, потом примирилась на супружеском ложе, поверила, что он пал жертвой умелого соблазнения искушенной Софьи Калединой, что буквально не давала ему прохода в последние полгода, и простила ближе к обеду. Почему простила? Да потому что между ними ничего же не было. Это Сандро сумел ее в этом убедить. И быть не могло. Это ж с его слов. И что, сколько бы Сонька ни билась, ее шансы были равны нулю. Сандро был прощен. Репутация его была отмыта по полной программе, а вот бедной Соньке от нее досталось. Старкова же не успокоилась. Она ж пошла к ней домой, купив по дороге для куражу бутылку водки. Хлебнула из нее изрядно еще в подъезде. Выкурила подряд 3 сигареты, дождалась, пока ее сердце немного утихомирится и начнет стучать по ребрам тяжело и ровно, и только тогда постучала в дверь подруги. Та будто ее только и дожидалась. Впустила к себе, проводила на кухню, усадила за накрытый к ужину стол и даже выпила вместе с Катериной пару рюмок, разговаривая с ней хорошо выверенными словами. Но вот когда Старкова принялась ей предъявлять претензии, Софья неожиданно взорвалась, завелась и не могла потом успокоиться в течение получаса. Поносила она всех и вся. Больше всего досталось Сандро, бабнику, по ее утверждениям. Попутно Катерине, что терпит такое измывательство. А ведь не дура же! Следом Софья прошла с тяжелой артиллерией по Деткову, упустившему очередной случай, зажить с Катькой долго и счастливо. Он тут как раз второй раз и женился. И под финал своей обличительной речи Каледина неожиданно принялась себя жалеть, чем и довела Катерину до белого коленя. Короче, разругались они так, что после этого не то что общаться, по одной улице ходить было неприемлемо. И с тех самых пор ничего друг о друге не слышали. А теперь вот Катерина все же решила позвонить Соньке, чтобы попросить помощи.